Глава 19. Месяц спустя. Это еще что? Я остановилась возле двери в свой кабинет. Да, я наконец решилась принять подарок от бывшего начальника. Пусть каморка снова станет вотчиной нашего уборщика Маркуса. Я подняла небольшую корзину с поразительно голубыми люпинами. Где он их достал в августе? Карточка мне была не нужна. И так ясно, чьи это проделки. Я, перехватив плетеное чудо, открыла дверь и... чуть не выронила его. Картер с каждым днем все поражал размахом. Настолько, что дойти до стола проблема. Букеты, корзинки и даже мини-клумбы заполнили все доступное глазу пространство. Цвета всех мастей и оттенков, от традиционных красных роз на длинной ножке до хрупких фиалок с бархатными эбонитовыми лепестками. «Сумасшедший, точно!» Я кое-как добралась до кресла и, рухнув в него, набрала этого садовода-любителя. «Ну и что ты устроил в офисе?» «Здравствуй, ведьмочка». Картер улыбался. Я слышала это. «Совсем не понравилось». Я нарочито недовольно вздохнула, снова окидывая взглядом пеструю красоту. Аромат какой! В груди так тепло, так ясно стало. Ах, это лучше, чем 250 видов сливочного масла. Картер тихо рассмеялся. «Я хотел быть оригинальным». Я не выдержала и тоже расхохоталась. Так и живем последние 30 дней. Картер каждое утро присылал мне подарки, причем порой спорные. И это я не про большую подарочную корзину с маленькими красивыми баночками с маслом. Этому всему мама сразу нашла применение. А вот набор горных каменных пород и минералов озадачил. Папу особенно. Но он тоже не растерялся. Решил завести собаку и соорудить ему уникальную дворовую конуру. Я не стала говорить, что у его будущей собаки будка будет, в том числе из необработанных алмазов. «В этом ты преуспел», — ответила я. «Ни одного подарка я не вернула. Пока не определилась, что с нами будет дальше, ничего, даже весьма и весьма ценные вещи, не буду с фырчанием отсылать адресату. Цветы очень красивые. Мне понравилось». Я говорила от души, но это пока ничего не значит. «Как дела в газете?» Поинтересовался Картер, попутно отдавая распоряжение Натали. Мне слышно было. Он вернулся в банк. А наши финансовые показатели теперь будут доступны ему каждый квартал. Калифорнийский синдром доказал, что может работать без антикризисного управляющего. Из кризиса мы вышли. «Мы тебя не разочаруем», — уклонилась от ответа я. «Ты меня никогда не разочаруешь!» Шепнул, и меня горячей волной накрыло. Я его месяц не видела. Месяц! «Не жалеешь, что от должности отказалась?» Деловито продолжил, будто не ощутил перемену во мне. Пульс 140 как минимум. «Нет. И я не обманывала. У меня учеба, и в издании романа глубоко закопалась, а Лайла Абрахамс — достойный шеф-редактор». Без ее помощи и поддержки у меня все получилось бы не так быстро и точно менее качественно. Лайла — лучший главный редактор. Картер усмехнулся, поэтому уточнила. «Поверь, мне есть с кем сравнить». «Как твоя книга?» «Хорошо. Вышла в бестселлеры Amazon». «Ведьмочка», — протянул он. «Я так соскучился по тебе». Я прикрыла глаза и стиснула телефон. Иногда Картер срывался, мягко шепча о своих чувствах и желаниях. А я млела. Из последних сил держалась, волю по крупицам собирала. Мое тело ломало невыносимо. Сердце к нему рвалось. Довериться хотела. «Эрик с Кайлой приехали. К себе приглашали. Ты будешь?» Хрипло спросила, сердце глупое усмиряя. «Да». Прошло 3 месяца. «Ведьмочка». Я прижала ее к шершавой каменной стене где-то в районе Кармел. «Как же я тосковал без тебя!» И снова в рот впился. Марсия сладкие губы подставляла, шальной взгляд под густыми ресницами прятала, тянулась ко мне жадно. И я прямо в поцелуй жарко шепнула. «Это наша первая близость после моих обидных слов. 3 месяца ада. 1 и никакой уверенности, что снова почувствую малиновый хмель в крови. На улице октябрь, и на ведьмочке слишком много одежды. Я рванул с плеча кожаную куртку, толстую бретельку платья приспустил и, наконец, прижался губами к соску. Горячий и возбужденный, на прохладном ветру в рот так и просится. «Что ты делаешь?» Попыталась платье поправить, но я уже гладил нежную кожу бедра, промежность через трусики ласкал. В брюках у меня полный апокалипсис. Члену даже фас говорить не нужно. Он уже взорваться готов. «Нас привлекут за непристойное поведение в публичном месте», сказала, но ноги развела. И терлась о мои пальцы, соком хрустальным истекала. «Хочешь меня?» спросил хрипло, рванув тонкую полоску. Силу не рассчитал, но как тут сдержаться? «Очень». Ведьмочка целовала меня и пах мяла, по стволу через ткань водила и мошонку сжимала. Мне дали очень красноречивый сигнал. Я подхватил ее, ноги на пояс закинул, вжался тесно, выбивая хриплый стон. Время перевалило за полночь, и прохожих в проулке пока не наблюдалось. А может, мы не замечали. «Не могу больше». И ширинку расстегнул, ствол напряженный достал. Как нацепил резинку, сам не пойму. И бросился в атаку. Черт, как же хорошо. Как я 3 месяца жил без нее? Как дышал? С ума сойти. Выдохнула Марсия, пальцами путаясь в моих волосах. Я вдалбливался жестко, таранил, пробивал ее. Ни сил, ни желания сдерживаться. Ведьмочка стонала громко, и я рукой рот зажал. Темп до немыслимых пределов нарастил. Кончил бурно, прикусывая влажные запекшиеся губы. Я теперь с огнем не играю. Никаких вовремя вытащить. Не хочу снова потерять ее. «Любимый». Марсия устала, голову на плечо мне положила. «Домой ее отвезу. К себе. Правда, нужно уточнить для начала. Ты вернешься ко мне?» Прошло 1/2. «Так, где масло?» Я открыла холодильник и взглядом обшарила содержимое. «Покупали же вроде!» На всякий случай сунула нос в морозилку. «Ах, вот оно, родимое!» «И кто Картера учил так продукты складывать?» Я бросила взгляд на часы. «Успеваю завтрак приготовить и даже съесть вместе». Достала яйца, пармскую ветчину, слабосоленого лосося, зелень. Багет в тостер засунула, а вода для яиц пашот уже закипела. Сделала голландский соус, легкий салатик замутила, тоненько рыбу порезала. «Что у нас на завтрак?» Картер сзади подошел и залез руками под рубашку. Груди сжал. Я была абсолютно голой, не считая сорочки с его плеча. Как-то не было моих вещей здесь особо. Яйца Бенедикт, салат, кофе. Я повернулась в его объятиях. «Отлично». Он поцеловал меня нежно и лбом в мой уперся. Картер такой красивый, что дух захватывало. Деловые брюки с дизайнерским ремнем очень брутально сочетались с голой грудью в татуировках и сережкой с небольшой висюлькой. «Модный у меня топ-менеджер». «Ты подумала?» «О чем?» И взгляд совершенно непонимающий. «Как я умею». «Ты остаешься у меня 5 дней в неделю. Ну сколько можно? Давай переезжай. Твой отец не возражает, я спрашивал. Поехали за вещами, м?» «Нет», — неуверенно проговорила. «Я так любила его, что даже страшно. Говорят, быт убивает». Нервно хихикнула и отвернулась, сооружая яйца. Правда, Бенедикт, кажется, убежал. «Боже, что случилось с хлебом?» «Ты мне доверяешь, ведьмочка?» Прошел год. Красная луна взошла над городом, знаменуя начало судной ночи. Стало тихо и страшно. Мир менялся, и я менялась вместе с ним. Моя первая перемена. Я лежал головой на коленях ведьмочки и слушал ее голос. Признаться, меня не сильно занимал сюжет. Главное, что Марсия рядом. Хотя роман интересный, пусть я и не фанат оборотней и прочей нечисти. Мы уже 1/2 вместе живем, и я никогда не был настолько счастливым. Мой таунхаус стал настоящим домом. Она стала моим домом. «Выходи за меня!» Произнес то, о чем думал, но как-то вскользь. А сейчас буквы сами в слова сложились. Марсия захлопнула книгу и на меня взглянула сверху. Долго смотрела, а потом ответила. «Нет». «Нет или никогда?» С натянутой улыбкой поинтересовался. «Подумаю, было бы как-то лучше». «Просто нет». Мягко отказала и нагнулась, легонько целуя меня в губы. «Я люблю тебя, но нет». «Я тоже люблю тебя, ведьма моя». Если она думает, что сдамся после первого отказа, то совсем не знает Картера Тревора. Прошел год и один месяц. Солнце искрило бирюзовые волны, пронизывая воду до самого дна. Мы на яхте вышли в море еще вчера. Устроили себе райский уикенд, пили шампанское, купались в кристально чистой воде, теплой до невозможности. «Что это?» — тихо спросила ведьмочка, когда поставил перед ней практически обнаженный маленькую коробочку от Тиффани. «На этот раз я хорошо подготовился. Сначала сделал своей строптивой любви массаж, затем обильно задобрил сексом, так чтобы ленивая и присыщенная лежала на корме и загорала до шоколадного цвета. «Открой и посмотри», — улыбнулся я. Ведьмочка нерешительно взяла бархатную коробочку и открыла несмело. Платина и бриллианты. Нестареющая классика. «Очень красивая», — смущенно проговорила и закрыла. Взяла крем для загара, распылила мне на грудь и пальцем написала «нет». «Да, я думал, что уже завоевал свою любовь, но эту высоту так просто не покорить». Прошел один год и два месяца. Через месяц я подготовился еще более основательно. Пригласил ведьмочку на ужин, но не в ресторан, а на пристань. Так вышло, что мы оба очень любили океан, звездное небо и запах соленого ветра. Марсия, правда, еще любила полную луну, волков и прочих представителей мистического сообщества. Но это опустим. Сегодня есть только мы. Аристократичного вида музыкант играл на скрипке. На столе мерцающие флоксы. Любит моя девочка садовые цветы. И вкусная еда. Лучшие мишленовские деликатесы. Марсия у меня достаточно приземленная. Стопроцентная американка и с радостью могла слопать бургер с картошкой. Но и от деликатесов начала получать кайф. С радостью знакомилась с изысками, иногда странными, и пробовала новые вкусы. Я даже подсадила ее на устрицы морского гребешка. «Ты такая красивая!» — произнес, любуясь ей. Серебристое платье шелковой волной обтекало фигуру. На ней 100-фунтового не было белья, а от прохладного ветерка соски торчали, а мои руки чесались покрутить их. Волосы красиво уложены. Я терпеть не мог пучки, но небрежные, практически лежавшие на покатых плечах, прямо по моему либидо. «Сколько мы уже вместе, а я хочу ее постоянно!» И люблю безумно. «Ты тоже. Очень», — кокетничала она. «Да, я тоже приоделся. Нужно же соответствовать. У меня опять кое-что есть для тебя». И я достал три футляра. Бирюзовый, красный и синий. Тиффани, Картье, Гарри Винстон. Три абсолютно разных кольца. Модное, сдержанное, кричащее. «Ну хоть что-то ведьмочке должно понравиться». «Они все твои. Только скажи «да». Я даже глаза округлил мило-мило, чтобы без шансов». «Картер, дело ведь не в кольцах». И она закрыла поочередно каждое. «Нет». «Нет. Неприятненько, однако». Прошел год и 6 месяцев. «Ты что такой смурной?» — нахмурился отец, закашлявшись. «Он приболел». Поэтому будущую сделку по слиянию обсуждали дома. После 2 ковидных годов каждый чих воспринимался как потенциальная угроза, и папа показывал пример. Кашляешь, лечись и не разноси заразу. А работать дома не так уж и плохо. Тут тебе и удобное кресло с возможностью ноги вытянуть, плед теплый, несмотря на середину августа, чай горячий, цветы в саду о скорой осени поют. Здорово, в общем. Правда, настроение у меня действительно не очень. «Да нормально все». И коробку с кольцом достал. «В какой раз отказала?» Деловито поинтересовался отец. Я задумался, подсчитывая попытки. «В 5-й или 6-й?» Прикинул навскидку. «Характерная», — отметил он. «Строптивая», — добавил я. «Справишься или, может, кого попроще выберешь?» «Я Марсию люблю. Мне другая не нужна». Отец посмотрел в сад, где мама, одетая в жемчужное кружевное платье, подрезала розы. Выглядела королевой. Снежной, естественно. «Мне тоже», — тихо проговорил он. Я кивнул. «Да, с ней непросто. Но он любит и готов все понять и принять. И я люблю ведьмочку. И если нужно будет 100-500 раз, встану на колени, пока моей окончательно и бесповоротно не станет. Но тактику лучше сменить. Прошло 2 года. Я вообще не могу определиться. Кайла отбросила очередной модный журнал с новой коллекцией свадебных платьев. Венчание через 3 месяца, а у меня мыслей 0 без палочки. От нервов она расхохоталась и попросила принести еще один раф. Кофеиновый удар провоцирует, не иначе. «Это мне напоминает мою знакомую из Нью-Йорка», — задумчиво произнесла Софи. «У нас был завтрак 4 подруг, одна из которых — мама одной из нас, другая — мать близнецов, ну и мы с Кайлой». «Марси, передашь салфетки?» Я подала набор миссис Лаваль, скрупулезно протиравшей поданные приборы в итальянском бистро. Сходка назначена на утро, потому что все более-менее свободны. У кого дети в младшей школе, у кого муж собран и отправлен на работу. Я взяла отгул, а Кайла специально прилетела из Вашингтона просить помощи у родных и близких. Мы за последние 2 года очень сдружились с Софи Сторн, поэтому она в нашем коллективе уже как родная. «Расскажешь?» — оживилась Кайла, отбросив свои чаяния. Против хорошей истории, особенно какой-нибудь громкой сенсации, естественно, она устоять не могла. Моя подруга Эмили не могла выбрать свадебное платье, а до свадьбы минуточку, что-то около 2 месяцев, если не путаю, пока не познакомились с другой моей подругой, Евой, модельером от Бога. Она сделала ей не платье, а конфетку, причем в компании Майкла Вурста. «Так, почему мы еще не в Нью-Йорке?» воскликнула мама Кайлы. Она переживала больше дочери и искала решения в самых неожиданных местах. Даже на винтажную вещевую барахолку ходила. «Правда, Эмили это платье так и не надела», продолжала Софи. «Почему?» хором спросили мы. «Ее жених прямо в день свадьбы сказал, что любит другую». Мы затаили дыхание, а она взяла драматическую паузу. «И этой другой оказалась Ева!» «Вот черт!» — нахмурилась я. «Сучка!» — бросила Кайла. Миссис Лаваль тактично промолчала. Ее отношения с мистером Лавалем начались с роли любовницы. Не ей судить. «На самом деле все хорошо закончилось. Ева и Эмили дружат. Обе счастливы замужем. Но самое главное, Ева работала в Прада, а сейчас открыла на 5-й авеню бутик свадебного платья. Летим?» На следующий день мы уже были в Нью-Йорке и тут же отправились в салон. Нас принимала лично хозяйка. Ева Пристли оказалась очень красивой и обаятельной женщиной, матерью 5-летнего сорванца, которого после переполоха в бутике отправили гулять в Центральный парк с няней. И муж ее, если верить Гуглу, очень даже ничего. Понятно, как она, будучи организатором его свадьбы, голову потеряла. Здесь была и Эмили Синклер. Невероятно очаровательная блондинка. Таких энергетически светлых людей я, наверное, не встречала. Софи бросила клич, и самые деятельные женщины Манхэттена пришли на помощь. Кайлу увели в примерочную, когда она, терзаемая изобилием потрясающих нарядов, определилась с 5 платьями. «Может, и для тебя вечерний наряд подберем?» сказала Софи, которая лично себе выбрала удивительно утонченное, но смелое платье. Венчание будет в Монтерее, и готовился грандиозный банкет. «Да ты что! Я на ценник смотрю, и мне уже плохо!» рассмеялась я. «Деньги у меня были. Мы с Картером живем вместе и, наконец, пришли к пониманию, что все его — мое, а мое — его. Но тратить несколько тысяч на платье...» «Да ладно!» отмахнулась Софи. «Пошли!» Я стояла возле зеркала и с изумлением рассматривала свое отражение. Нежнейшее сливочное кружево обтекало грудь и руки, а на бедрах пачка. Потом снова кружево. Они чередовались до самого пола. Удивительная вещь. «Хоть замуж выходи!» — воскликнула миссис Лаваль, хлопнув в ладоши. «Да, наверное, только уже 1/2 года, как Картер не заикался о браке. Я не мариновала его и не наказывала за неосторожные слова. Я просто хотела сначала снова поверить ему, потом, чтобы мы оба поняли, что все по-настоящему, что готовы. Поэтому отказывала. Сейчас мы вместе. Остальное или будет, или не будет. Я люблю его, а он меня. Если попросит снова стать его, не буду категорична. «Брать?» — спросила у вышедшей из примерочной Кайлы и ставшей на круглый подиум. 100%!